воли. У нас существует много разных приемов, направленных на то, чтобы прорабатывать эту зону. Следующий зажим на уровне диафрагмы включает в себя мышцы диафрагмы по кольцу и со спины мышцы. Туда входят все внутренние органы, попадающие в это кольцо. И также есть множество разных специальных упражнений, направленных на то, чтобы снимать этот мышечный зажим. Как правило, это очень безвольные люди с отсутствием энергии к жизни. Очень слабые, пассивные люди. Ну и возникает немало различных проблем на уровне язвенной болезни, печени и других органов, попадающих в эту зону. Следующий зажим на уровне живота. На уровне живота. Довольно часто он возникает из-за неприязни или страха. Неприязни кого-то или страха кого-то. Очень часто у этих людей существует особая чувствительность на уровне боков. Вот здесь. Чувствительность имеется в виду, они очень боятся щекотки. Раз, и они до потолка подпрыгивают. Раз сюда, раз. Очень смешно. Беда этих людей заключается в том, что, к сожалению, этот мышечный зажим блокирует их нормальный рефлекс, рвотный рефлекс. Блокирует рвотный рефлекс. Это опасно, потому что можно в буквальном смысле хорошо отравиться. И эта интоксикация должна выводиться природным механизмом. То есть через рвотный рефлекс. У них же он отсутствует напрочь. Могут напиться всякой гадости, а выбросить это не могут. Поэтому может возникнуть плохие последствия. Ну и есть много разных способов, как заниматься этим мышечным зажимом. Начиная с комплекса крокодильчика. И вы его, наверное, делаете. Девушки озабочены своим животом, в отличие от нас, добрых. Мягких людей. Комплекс крокодильчика, это означает все приемчики, просто там они в комплексе, которые направлены на, как это называется, качать пресс, да? Закидывание одной ноги туда, другой сюда, велосипед, держать ноги, ножницы, ну и много таких.